Системное сообщение. Поселение Застава подверглось нападению. Захвачено 2% города. Замковые стены разрушаются, оставшаяся прочность 88%. При достижении 71% возможно появление проломов в стенах. Этого еще не хватало. За пару минут сняли 12%. Где носятся эти мои егеря? Лихорадочно созываю всех к замку. Я тупанул по неопытности. Мне надо было не по лесам команды рассылать, а тут всех собрать и алтарь охранять. И ведь не подсказал никто. Шеф, есть что из оружия и брони? Слышу крик из дверей замка. Убитые защитники частично потеряли при смерти амуницию и оружие, а те, кто не первый раз погибает, уже в одних подштанниках бегают. Или в купальниках, как вон там мулатка. Даю команду коменданту, выдать что есть. Как знал, накупил всякой фигни, в основном малоуровневой, но это лучше, чем с голыми руками лезть на врагов. Смотрю на список жителей, Адуа на месте, Химаза тоже уже возродился. Отписываюсь обоим. Пусть не жалея выдают эликсиры и зелья всем, кто попросит. Не до жадности сейчас. Еще удар по стенам, на этот раз водой, из моего ручья зачерпнутый. Знал бы, загнал его в трубы. Удар выглядел страшно, но цифры системных сообщений показали, что он заметно слабее первого. Системное сообщение. Поселение Застава подверглось нападению. Захвачено 2-3 города. Замковые стены разрушаются, оставшаяся прочность 85%. При достижении 71% возможно появление проломов в стенах. Ближайшим егерям до замка минут 10 добираться, их там всего десяток. Правда, они уровнем выше, чем атакующие. Так что нам надо день простоять до ночи продержаться. Образно говоря, бамс, прилетела по Ирке, убив ту. Хорошо, хоть выпавший шмот ее остался внутри замка. И чего я, баран, тут стою на виду у всех, надо же организовать оборону. Сиречь, удрать под защиту дверей в замковое помещение. Что за сборище? Удивился я многолюдью в холле. Человек 25 собрались тут уже. Нет, я понимаю, половина из них пытается с помощью коменданта подобрать себе оружие и доспехи, но остальные десятка-полтора сражаться и не собираются. Ты видел их уровни? За сотку все, а мы все со штрафами на характеристики, да голые, считай. Хватит опыт терять, я уже 4 уровня отдал. И личных вещей много. По-хамски возразил мне один из негров, а значит, из отряда защитников Совета Земли. Не припираясь, выхожу из игры. Да, не в личных покоях вышел, и тушка моя какое-то время доступна грабежу, но народу много, вряд ли кто до такой степени обнаглеет. Звоню. Портос трубу берет сразу. Только быстро, Слава. Торопит он меня. Триблы краткая замуда пи краткая пипроб тебе в горло. Быстро так быстро, минуту я матерился и 30 секунд рассказывал о саботаже якобы защитников. Спокойно, уже пишу в совет обороны, сейчас им вставит по самое не хочу. За дезертирство электрический стул полагается, хотя в Оклахоме инъекцию делают. Слава, у тебя все права, любое неисполнение приказа или саботаж, и у преступника все шансы до завтра не дожить. Захожу в игру и вижу, что втык отряд Эпсилон-213 получил, по крайней мере, вид у игроков офигевший. Маги, ко мне, остальные вооружаемся. Минута времени вам, и во двор. Сурово, надеюсь, кричу я. Шеф, у меня есть зелье пешехода. Я, правда, его еще не пробовал. За спиной возник Химаза. Давай все, что есть, нервно говорю я, смотря на забегающих во двор голодранцев. Так, маги, в ближний бой не лезем. Нам продержаться 6-7 минут всего, расходуемся по полной. Я успел через информер заметить гибель двух егерей и оценить примерное время для подхода остальной восьмерки бойцов. 6 минут. Вроде отбиться можно. Системное сообщение выдало, что стены заставы разрушены. Потерян контроль над 5% замка. Выскакиваю на улицу и вижу, бой идет уже в проемах. Вернее, как бой. Десятка-полтора мощных кентавров, если их так можно назвать. Ведь голова у них не человечья, а да шут с ней. Короче, эти твари рубят почти без своих потерь всю мою голозадую армию. 4 ноги, явно ядовитые хвосты, 2 лапы, руки эффективно приближают триумф врага, из-за спины еще выбегает кто-то, но мне ясно, орду арцев не остановить. Тем более, в проеме, а там не проем уже, а просто нет куска стены, видны еще враги. Фактически сейчас подход к воротам замка, кроме юркого черча, прикрывают еще 3, Ирка, Свен и Голд. Причем Голд, в отличие от других и, несмотря на свой мизерный уровень, действует с некоторым изяществом и погибать не собирается. По крайней мере так глупо, как Ирка, которая полезла в ближний бой. Дура. В моих руках клевец, и первый достигший ступенек умер, одарив меня опять ворохом сообщений, а значит, мне свезло. Но дальше случилось невероятное. Из-за моей спины вылетел снаряд, или сосуд, и, разбившись, окутал всех фиолетовым облаком. Мои движения сразу замедлились, как, впрочем, и других. На вас наложен дебаф, 95% к ловкости и силе. Вы подверглись воздействию зелья пешехода, вариация 8. Время дебафа, 4 минуты 58 секунд 57-56. Внимание! Глобальное сообщение. Игрок создал и использовал зелье пешехода. Это 8-й случай в истории земной цивилизации. Айда Химаза. Айда. Александр Сергеевич Пушкин. Я ничего особенного, а уж тем более глобального, не ждал от какого-то там зелья пешехода. Название никакое, а вот ведь какую редкую вещь создал мой алхимик. Наверняка, какие ценные реагенты из хранилища умыкнул. Если это так поощрю, вот если бы не подействовало, убил бы. Но действует на всех. В метрах от меня оскаленные лягушачьи, да, скорее всего, лягушачьи, морды врагов. Минута, другая, третья. Я за это время успел сделать шаг назад, а те, из прибывших отрядов, что только возродились, с упоением выскочив из замка, множат на ноль захватчиков. Еще бы, считай, бьют по статуе. Начат дебафов нет, и я даю команду захватить пленных. Куда там? Получив команду, очевидно, тоже по внутреннему чату, игроки и арцев дружно выходят из игры, и к прибытию моих егерей, здесь уже не осталось ни одного из рейда захвата. Ух, и как это чинить? Отмякнув, спросил Свен, разглядывая кусок улицы в проломе. Шеф, мы с Сананом и Адуа собрали трофеи от врагов, но не все, шепнула Ирка. Вон та жопастая успела много нахватать. Да, девушка-мулатка в купальнике тоже не попала под действие зелья и смогла пограбить, собственно, не свои трофеи. Так, всю захваченную тут вражескую амуницию отдаем коменданту, на всякий случай крикнул я. Меня неожиданно послушались, на электрический стул или смертельную инъекцию получать никому не захотелось. БР-БР-БР, ГР-ГР-ГР, обратилась ко мне фигуристая красотка. Слава, а можно я на память оставлю себе вот это колечко? Перевел автоматический игровой переводчик с испанского. Глава 31. Колечко жопостой я оставил, а она мне, свой номер телефона. Три раза ха. Живет за 39 земель, и, разумеется, я с кем потрахаться и ближе найду. Вот поля, например. Нет, это плохой вариант. Шеф, ты лавку инопланетную свою нам откроешь? Спрашивает один из клановой группы. Им я разрешил затариться, а отряд Эпсилон свалил сразу после нападения. Им не до шопинга, везде сейчас горячее времечко, и их отозвали. Системное сообщение. Поселение застава отбило нападение. Получен титул воин. Получен титул командор. Начислено 2169 очков власти. Начислено 1172 очка войны. Бонус за победу всем участникам сражения от 2 до 12 уровней. Получен уровень. Текущий уровень 89. Получен навык поднятия морали, 1 уровень. Раскидывать очки некогда. Иду смотреть разрушения в городе, а их практически нет. Существенно пострадала только стена замка и ворота немного. Арцы все свои силы бросили на штурм замка, не отвлекаясь на грабеж. Внушает, очень дисциплинированная раса и очень опасная в бою, хотя арцы и считаются амфибиями, как сейчас бытует мнение, но на суше бьются без проблем. Оставив Ирку за старшую на трофеях, отправляюсь к себе в апартаменты и выхожу из игры. Сразу приятная новость. Бухающего бати в моей комнате нет. Он внизу с аппетитом поглощает горячие небольшого размера чебуречки, запивая их, ради разнообразия, квасом. При этом вдохновенно рассказывает маме о нападении. «Ох, как я переживала!» – вздыхает та. «Мам, ты чего, это же игра? Там по-настоящему не убивают!» – усмехнулся я, отобрав у отца тарелку с тремя последними кулинарными шедеврами от мамы. «Ты дурачок!» – наехал на меня батя, но не из-за чебуреков. Ты без замка кто? Мы здесь на острове, потому что ты владетель. Ну да, но отбить же замок можно. Не сразу, а когда запрет игровой спадет, признаю я. Да и тут уже за все заплачено. Все подъел, обжора, недовольно говорит мама отцу. Слав, подожди 5 минут, я еще пожарю. Принимаю звонок от Портоса. Молодцы, отбились. А что дали за отраженный штурм? И что там у тебя за гений-алхимик имеется? Пару титулов, навык и непонятные очки войны. Не вижу смысла врать я. А с Химозой вышло странно, я сам в шоке. Обычный пацан, и на тебе, создал чудо-оружие. Если бы не он, ты его поощри там. А по бомбе этой так скажу, ингредиенты, которые он использовал, найти непросто. Дыхание Фиатры, это именной босс. Подобных ему по пальцам одной руки пересчитать можно. Да, был такой босс в инстансе в моем графстве, только надо узнать, как быстро он возрождается, припоминаю я. А вот факта того, что я давал добро на использование редкого и очень дорогого наверняка лута, я не помнил. Но победителей не судит. Хотя втык вставить можно и даже нужно. Раз уж взял в руки телефон, смотрю пропущенные, 7 звонков от Полины и 3 от неизвестных номеров. Решаю перезвонить, но не сразу, надо же расправиться с остатками чебуречков. Ты чего мне трубку обрывала? После здрасти спрашиваю я у своей любовницы, хоть и бывшей, но есть шанс. Чё делала? Не поняла та. Ну, это такое выражение. Короче, я в игре был, вышел и сразу звоню, не стал пояснять я. Стук, и почти без паузы отец приоткрыл дверь моей квартиры. А как еще можно назвать апартаменты площадью под 100 кв метров? Сын, там набор можно поменять, напомнил он, держа бутылку импортного пойла в руках. Там раз в сутки, можно и вечером, делаю знаки, чтобы свалил и не мешал важной для меня беседе. Черт, придется ставить замок, чтобы отвадить отца ко мне ходить. Что раз в сутки? Заинтересовалась Поля. Да игровой момент, потом расскажу. У тебя что-то срочное? Давай я тебе перезвоню, у меня еще 3 незнакомых пропущенных, прошу я. Не надо перезванивать, посопев в трубку, призналась девушка. Это я вызванивала тебя с телефонов подруг. Ладно, я чего звонила? Ты хотел меня к себе в гости позвать. Так вот, можешь попробовать еще раз это сделать. Да, хотел, но потом перехотел, после того как подружка перестала отвечать на мои звонки, а потом еще и бросила трубку, когда я дозвонился. Сейчас опять хочу. Ну, а как же воспитательный момент? Пусть признает, что не права была. Хотя опять наверняка психанет. От своей нерешительности я даже расстроился. Слав, чего молчишь? От радости язык проглотил, хихикнула собеседница, а на заднем фоне кто-то прокомментировал ее фразу, но так тихо, что даже пол говорившего не определялся. Поля, а можешь видео включить? Неожиданно для себя прошу я. Я что, ревнивый? А, пожалуй, да. Я не одетая, ну ладно, чего ты там не видел? Вместо аватарки передо мной картинка комнаты девушки. Поля одета нормально, даже скажу так, много на ней одежды. Блузка, сверху кофточка белая, белые опять же брюки в облипку. А я уже нафантазировал себе, и не одна она, а с Алинкой. Вот та одета легко, шорты размером с носовой платок и майка, из-под которой снизу грудь виднеется, без белья, кстати. Она лопает банан, но делает это не эротично, откусывает по куску, причем резко. Алин, привет, как ты себя чувствуешь? Не растерялся я, вежливость, это лучшее оружие. Так отец говорил, только добавлял при этом вора. Да пока норм, а ты тоже включи картинку, просит хитрая девушка. Ух, это ты где так? В Хорватии? Зашибись, а покажи вид из окна. Загорелась Поля. Я сделал кардинальную ошибку, встал из включенной трансляции и пошел на террасу, по пути показывая свои 100-метровые покои. Вон море видно. Хвастаюсь я, вид из моих окон и правда открывается на Средиземное море. Славян, а сколько стоит эта музыка? У тебя такой шикарный номер, изумленно спрашивает подруга. Купил, скромно хвастаюсь я, пише, громко комментирует Алина. ПФ, я не вру, если что, лучше промолчу, но врать не мое, зачем-то оправдываюсь я. А вон та тетка мне знакома, это же она нас возила на машине, та, что около кабриолета стоит, крепенькая такая, глазастая. Фыркаю я, ну да, она и есть, я Поля с тобой хотел наедине поговорить, да пусть валит твоя милая, надеюсь, ты меня из моей квартиры не выгоняешь, разозлилась Алинка. Слава, и зачем мне выходить было, ныла недовольно Полина, я только что поела, полежать хотела, ты там расслабляешься в шикарном отеле, девок, наверное, на вечер пригласил, разговор не для лишних ушей, я, кстати, обедать не стал, тебе сразу позвонил, а мама чебуреки жарит. Я всего 3 успел, то ли хвастаюсь, то ли жалуюсь я. Ты с родителями? Смягчилась Полина. А где они? Гуляют? Я их не видела. Поля, не перебивай. У них свои номера, да еще первый этаж громадный в моей усадьбе. С ума сойти, пробормотала подружка. Ты сейчас стоишь? Если стоишь, то сядь. Решаю перейти к главному. Сейчас, вот делать мне нечего, на асфальт садиться, я в белых штанах, если ты заметил. Или ты на Алинку все время пялился, возмущенно произнесла собеседница. Опытно пропускаю наезд, оправдываться в таких случаях бесполезно, это уже мой жизненный опыт. Полина, я владетель замка Застава, пидиш, цитирует свою подружку обладательница белых штанов. Если бы, обреченно вздыхаю я, только об этом никому, родителям можешь рассказать, но пусть тоже помалкивают. Черт, меня Алинка затрахает, ей любопытно же будет, а она трепло то еще. Да чем я? Ты и правда тот самый засекреченный владетель, а почему прятался? Прятался и в целях безопасности, и хотел пожить обычной жизнью. Но сейчас на своем острове меня никто не достанет, а обычная жизнь мне уже не светит. Да, интересно. Так, значит, ты с нашим кланом мутки мутишь? Припоминает Полина. Место в моем игровом городе для тебя есть. Ну, и на остров Алип приглашаю. И родителей, если хочешь, тоже. Сейчас, размечтался. За мной ухаживать надо долго и терпеливо. Отбрила меня поля. А насчет заставы я согласная. Через 30 минут дома буду. Ты кидай пригласительный. Посмотрю, что там у вас да как. На меня напали арцы, и мы только что отбились. Короче, стена замка разрушена. Не пугайся, заранее оправдываюсь за бардак я. Прервав сеанс видеосвязи, захожу в игру и сразу вызываю мажордома Михалыча. Разрушение 2%, сроки исправления 3 дня, уверяет в том, что все не так плохо, мой НПС-руководитель. Потом проверяю свой отряд егерей. 9 из них убиты, и срок возрождения у них почти 8 суток, но это терпимо. Мама и отец тоже в игре. Игруля наверняка разбирает мою почту, а морда в пене, бьюсь об заклад у Шушры. Но в первую очередь Химаза. Вызываю его к себе, ибо, если выйти в холл замка, то нарвусь на Ирину, которая меня уже обыскалась, собрав все трофеи. Но это не горит. Ты чё сам же разрешение давал? Отпирается от обвинений в трате редкого ингредиента Химаза. Ладно, все равно, молодец, решаю похвалить его я, ибо действительно забыл, разрешал или нет. Надо будет Игрулю озадачить аудитом. А что тебе дали? Интересуюсь у своего алхимика. Помимо 12 уровней дали титул «Идущий сквозь время». Ну, и так, по мелочи, например, уникальный перегонный куб, ускоряющий производство продуктов 12 раз. Сейчас морда в пене его тестирует на брашке из липерского тутовника. Отпускаю Химазу, а сам хочу приступить к просмотру логов и распределению характеристик. Но в этот момент поступает сообщение от пешеходки. Я у тебя в замке, около портала стою, спускаюсь и вижу подружку. Привет, не обращай внимания на мой вид, сегодня внешность поменяю на свою настоящую, радуюсь девушке я. До последнего думала, что гонишь, но голос твой, ну, ты даешь, такое скрыть, пешеходка явно озадачена. Слава, ты что, женился, да еще на гвианской НПС? Голос мамы тоже в игре не поменялся, и я узнал его сразу, не оборачиваясь. Мой господин, ты давно не был в нашем ложе любви. Слышу я еще один знакомый голос. Это моя наложница из деревни, Мариана. Что значит давно? У нас с ней было всего один раз, да и то, чтобы разблокировать мой секретный навык эмпатия. Но Полина пребывает в явном ошеломлении. Это получается, ты тут с НПС девочками развлекаешься, а в реале со мной, и я соглашалась на такую роль, уперла руки в боки пешеходка. Твою дивизию, как не вовремя. Мам, ты не видишь, я не один, а с девушкой. Нашел на кого безопасно наехать я. Глава 32. Глава 33. Это твоя девушка? Ну, та, которой ты хвастался. Полина, да. Мама одной фразой искупила вину и помирила меня с Полей. Не рассказывал, а хвастался. Сразу назвала имя и угадала. Ну и твоя девушка более чем определенно показывает, как я якобы отношусь к пешеходке. А вот с наложницей и женитьбой разбираться придется мне. Игруля, женитьба, игровой момент. И это формальная женитьба на наборе цифр. Ну, ма, это недоразумение имеет статус моей служанки. С первого цифрового набора я поимел уже материальные ценности в виде ВК, а с этой наказанной отправкой в деревню Неписи приобрел очень полезный навык. Да поняла я, а вообще, я ценю отношения между людьми, а не игровые интриги, ответила Игруля. А вы мама Славы, и что он про меня такого рассказывал? Мягко спросила Полина, и уже незаметно было, что она только что бурлила гневом. А значит, не хочется показаться моей маме неадекватным психом, то есть ценит меня. Ура, ура, ура. Настроение улучшилось, и я пытаюсь вклиниться в разговор игрули и пешеходки. Ну, не так все было, я про ее подругу рассказывал, когда говорил, что Портос помог парню Алины. Ты иди, дел у тебя много, а мы пока пообщаемся, я замок покажу девушке. Кстати, комната какого-то малого свободна, вот туда полечку и поселим. Где твой Михалыч? Взяла все в свои руки мама. Самое время зайти к Шушре. Морда в пене действительно тут, и, судя по тому, как он воровато что-то стал прятать под стол при моем появлении, отношения с торгашом батя восстановил. Заглянул один из арцев, весь израненный, продал комплект доспехов, бижутерию и тихую косу. Это оружие такое, сообщил Шушра последние новости. А зачем, туплю я, чтобы не выпало ничего в лут, а так деньги ему упадут на кошель. Ну, опыт потеряет от смерти, зато финансово не сильно просядет. Я выкупил все, что он продал, потом покажу, пояснила шустрая морда. Он купил еще кольцо рыбака за 12 ВК производства горна, и зелье дыхания за 5 ВК, это уже мой товар, добавил Шушра. Я отмахнулся от подробностей. Судя по цене, товар не сильно эксклюзивный, а горн молодец, уже умеет кое-что. Достаю набор хозяина и, перемешав, получаю новую комбинацию бонусов. Текущий суточный бонус для всех игроков поселения, удвоение предыдущего бонуса. Плюс 6 к отношению с НПС, которого видите в первый раз. Плюс 2 положительный эффект в любой новой локации. Плюс 2 памятная монета счастья в 2 ВК, обладающая дополнительными характеристиками. Плюс 6 к удаче, плюс 10% к зоркости, гасит любой урон в 2 от общего телосложения, эффект не суммируется. Это что-то новое. На сутки могу иметь 2 положительных бонуса в новой локации и улучшить отношения с НПС-ами, например, со слугами своими новыми. Это значит, что и найм их будет дешевле. Общеизвестно, чем выше личные отношения с НПС-ю, тем дешевле его, ее, услуги. Самое время посмотреть, что там у меня со слугами, а потом по плану беседа с Милой. Она обещала сюда прибыть минут через 40. Смотрю на своих НПС-слуг. Доступен найм 16 слуг, НПС. Мажордом Михалыч, 57 лет. Служанка Горна, 20 лет. Повар-универсал Клади, 47 лет. Комендант Борг, 50 лет. Начальник охраны Полшифт, 37 лет. Статус, погиб. Возродится через 7 дней, 21 час, 7 минут. Хозяин гостиницы заставы Герат, 71 год. Повар гостиницы заставы Вейна, 33 года. Служанка гостиницы заставы Урия, 20 лет. Служанка гостиницы заставы Мирта, 20 лет. И больше я пока никого не нанимал, а есть еще 7 вакансий, но сначала поговорю с Милой, может, что умное посоветует. Ох ты ж, у меня рейнджера, которого я сделал начальником охраны, оказывается, убили. Правда, навык соответствующий у него всего первый был. Системное сообщение. Действие заклинания забвения закончится через 12 часов. Как я забыл про 4 захваченных в плен арцев, ведь у моих егерей есть уникальное заклинание забвения со сроком отката в 64 дня, которое парализует любое разумное существо и не дает тому выйти из игры, он остается здесь, а его тело пребывает в стазисе у себя на планете. Срочно выхожу из игры и дергаю Портоса в чате, потом, не получив ответа, звоню. Меня сбрасывают. Звоню еще раз и еще. Я у самого. Что ты вызваниваешь? Увижу, перезвоню, зло говорит полковник и прерывает связь. Мне пофиг, в этой ситуации может и минута важна. Понял, что срочно, говори уже, и я пойду выговор получать, язвительно высказывает мне Портос. Есть 4 игрока-пленника цивилизации ОРТ. Они под уникальным заклинанием забвения. Есть такое у моих НПС. Из игры они выйти не могут. Доклад окончен. Голосом ефрейтора докладываю я и мстительно бросаю трубку. Почему ефрейтора? Ну это же отличный солдат, если не ошибаюсь, а значит, именно так и нужно докладывать. Такая ерунда иной раз в башке. Следующую пару минут наблюдаю, как дергается от звонков Портоса мой сотик, потом он затих на некоторое время, разочаровав меня, но ненадолго. Посольство Кении слушает, шучу я серьезным голосом. Что, Кении? Почему Кении? Раздался на другой стороне разговора знакомый голос. Нет, не голос Портоса. Простите, господин президент, я шучу, это нервное, что с пленниками делать не знаю, а они менее чем через 12 часов уже выйдут из состояния паралича, или чего там у них от этого заклинания случилось, бормочу я. Это же не шутка, Просто это первые пленные за набег, и заклинания незнакомые. Нет, не шутка. Дело в том, что егеря Кальда не получены мною как поощрение по сектору от игры. Не земному, а общему, в котором, я понял, да, мне докладывали, можем ли мы забрать пленных, и еще, нужно понять характер заклинания, которое не дает им выйти из игры, взамен я хочу помощь при следующем набеге, твердо прерываю я президента, с которым общаюсь впервые, ай да слава, ай да сукин сын, не ссыт никого, кабан, кабанище, сколько их? Четверо, вот на следующие четыре нападения я хочу иметь защиту от своей страны. Начал я конкретизировать свою просьбу. Или, может, лучше 4 года защиты, предложил глава государства. А можно и то, что раньше случится, или 4 года пройдет, или 4 нападения совершатся. Согласен, я бы и больше 4 лет предложил, но вдруг меня не переизберут. Ну да, намекает, что можно и больше было просить. Ладно, решаемо, думаю, будет продлить защиту потом, пусть и с оговорками. Ну, и еще полную информацию, которую ваши люди выкачают с них, решительно добавил я, восхищаясь своим умением проводить переговоры. Отступление. Зал совещаний в Кремле, порядка 40 человек, не считая охраны. Вавилов меня удивил, в хорошем смысле. Олег Иванович, обратился президент к Портосу, до сих пор стоящему у входа, займитесь этим вопросом немедленно. А вы все учитесь работать у товарища полковника. Поселение застава, дюжина высокоуровневых игроков от Портоса, а точнее, от руководства страны прибыла уже через 3 минуты. Скорее всего тревожная группа. Еще минуту они оценивали местонахождение пленных и рассчитывали, сколько часов у них займет дорога туда и обратно. Не надо своими ногами идти. У меня портал есть в деревню, отдельно заплатите за него, и все. Признаюсь я, так как затягивать эвакуацию арцев не в моих интересах, ведь я, как ни крути, тоже бенефициарий. Ух ты, целых 2 часа работы. Не жалко? Спросил старший группы, воин 110 уровня. Нет, и моих егерей заберите из деревни, требую я. Инфу о заклинании я перекинул Портосу, а вот портальный якорь Гвей жалко, в информитре он написан как разовый. И можно ли его зарядить еще раз неизвестно. Ребята управились до прибытия Милой, что избавило меня от кучи вопросов. Но не от всех. Что за портал? Мгновенно спросила она, показывая на еще работающий якорь Гвей. Лучше один раз показать. Ребята, присоединяйтесь, хмуро сказал я, так как жаба давила все сильнее и сильнее. Такую ценность похерил. Но портал будет стоять еще 2 часа и надо пользоваться. Собрал всех, кого смог рядом найти, а именно 3 егерей, Ирку, Мишеню, Петруча, Болтика и несчастного морду в пене, который на свою беду вылез из лавки Шушры, и мы со спутниками Милой, коих оказалось 3 мрачных мужика, уже через секунду очутились в моей деревне, вернее, в поселке неигровых персонажей Дарент. Нас встречает сам шевалье Кириллий, уже 71 уровня, а был 64 совсем недавно, значит, мой шевалье воевал. Выслушиваю доклад Кириллия и понимаю, что ничего страшного не произошло. Хожу, показываю поселок с видом знатока, хотя и сам тут толком ничего не знаю. Милая, если и заметила этот факт, то виду не подала, но выясняет все не у меня, а напрямую у Кириллия. Сколько рыбы ловит, какие травы собирают, какая дичь вокруг водится. Мои ребята пока таскают озвученное и прочее добро в замок. Что, это не грабеж, я даже заплачу. Потом может быть, вот, например, за ту посудину из долбленого дерева, который тащит егеря по указанию бати, морда в пене заплатил сам. Явно же это бульканье говорит о том, что бочонок в кладовые замка не попадет. По поводу набора людей в твой поселок, есть несколько вариантов. Например, продать места для новичков, можно заработать от 5 ВК до 100, а в нашем случае будут желающие и по 1 000 000 платить. Немного, но 5 миллиардеров найдется. Им, конечно, нужны особые условия, титул как минимум и прочее, рассказывает Милая уже у меня в кабинете. Я бы хотел взять людей с опытом, пробормотал я. Вдруг нападение, воевода, хороших бойцов немного, но они есть и прокачались за 1/2 года, и новички прокачаются так же быстро. Игра на земле недавно, так что особого смысла брать прокачанных нет, пояснила опытная клан-лидерша. Да не в этом дело. Просто я в деньгах совсем не нуждаюсь и даже не представляю, сколько у меня актива имеется, честно ответил я. Поняла, и у меня есть хорошие предложения для тебя. Глава 33, глава 34. Игра сама даст тебе жителей, 128 игроков, нулевых и, возможно, нелояльных тебе, но деваться некуда. Поэтому перво-наперво поставь в настройках возрождаться не на алтаре, а в своих личных номерах. Жутко смотреть, как куча народу ходит по твоему замку, ты ведь даже доступ им не закрыл. Сделано, престыженно говорю я через минуту. Теперь с твоими свободными местами. Уже полусотню ты раздал своим приближенным, но это твое дело. Сейчас у тебя 350, быстро прикинул я свободные места с учетом обещанных двух каждому своему приближенному. Отлично. Самое главное, всегда держи резерв, процентов 5-10%. Поверь, нужные люди придут к тебе сами, а места нет. Так, что еще? А, есть квота от правительства России? Нет, да я и не в России сейчас, признался я. Это не важно, ты же гражданин. Могу и сменить гражданство, если будут наглеть и лишнее требовать, напомнил я. Ладно, тогда главное. Ты, как человек неопытный, смотришь только на игровые характеристики своих жителей. А надо не так, в первую очередь все жители должны быть тебе представлены в реальном мире. Их нужно протестировать и проанкетировать, а с теми, кто на важных должностях, обязательно заключать договоры, в том числе и с материальной ответственностью. Мне стало тоскливо, я в игру шел подзаработать и развлечься, а свой замок, это геморрой, оказывается. Это только звучит страшно, подбодрила меня милая. Ты давай поручение ответственным лицам, раз уж у тебя есть полтора десятка людей с талантами, я про тех, у кого титул, стоящие у власти. Пусть они пашут, как негры. Не смогут, тогда пинка им под задницу, ну, или перевод в обычные жители. Таланты у них исчезнут, но не сразу, а только в случае, если ты кого на место разжалованных возьмешь. У меня только негр пашет, как негр. Я про садовника Адуа. Остальные, сачки, не наговаривай. Я вот вижу, игруля старается, заметила милая. Это мама моя, опять не скрываю я. Надоело таиться. А кстати, раз пошла такая пьянка, поможешь очки раскидать? Да, помогу, но сначала давай наймем рекрутинговое агентство, которое будет искать игроков под твои запросы. От своего клана, как и обещала, прямо сейчас полсотни человек на разные позиции выделю. Мне тут снизу доложили, что ты моего новичка к себе пригласил, и та, не спросясь в клане, сменила точку возрождения. Ты про пешеходку, девушка моя. Признаваться в этом мне было лестно. Поля, девушка красивая, умная и, на мой взгляд, порядочная. Зануда немного, но что делать? Кто без недостатков? Кто без недостатков, тот пусть кинет в меня камень, вещала в унисон с моими мыслями глава клана «Русские волки». Это я к тому, что не надо завышать требования. Главное, лояльность, способности вторичны. Да и нет у тебя пока таких серьезных дел, где суперспециалисты требуются. Нанимать людей в игру будем из России. Зачем межнациональные конфликты плодить? А менталитет в странах разный. Повезло мне с ней, старается. Но у Портоса ее все же пробью, мало ли. Так, что там с твоими характеристиками? Ох, мама моя, сколько у тебя талантов. Причем первые таланты тебе навыки пихали автоматом, а после четвертого уже выбирать надо. Ты вообще своим профилем не занимался? Столько свободных и дополнительных очков. Да я опнулся недавно, и сильно. Так, доп, характеристики все в совместимость не надо. Ну, как хочешь, все в интеллект кидаешь, для мага правильно, но перекос все равно жуткий. Сила только нормальная у тебя для твоего уровня, ловкость до тридцатки хоть добрось, и телосложение увеличь, чтобы с одного удара не падать. До полтинника, остальное кидай в ману, то есть интеллект. А с картографом что делать? У меня уже две специализации выбрать можно. Спрашиваю я, сейчас сама не скажу, надо у наших клановых спецов узнать. Так пока оставь, не трогай, как и бонус развития, это тоже со спецом обсудишь. Понял, киваю башкой я, раскидывая свободные очки, как велела милая. Игрок 78-800-391, имя игрока, воевода, уровень игрока, 77, доступен бонус развития. Кошелек игрока, 29653, 0203 кредита. Казна поселения, 11717, 0041 кредитов. Титулы. Владетель. Первая кровь. Нет преград. Знать. Граф. Знающий. Убивший тьму. Основные характеристики. Сила – 53, выносливость – 50, ловкость – 30, интеллект, 117, дополнительные характеристики, удача, 9, стойкость, 7, скорость, 2, совместимость, 20, свободные очки основных характеристик, 0, свободные очки доп. Характеристик, 0, очки власти, 1355, бонус за защиту поселения, до следующего уровня, 1155 опыта, таланты, 11, маг, 6, харизма, 7, дипломат, 7, градостроитель, 5, маскировка, 2, землевладелец, 4, убийца гвей, 1, скрыт, 1, маскировка, 2, без жалости, 1, карающий, 1, навыки, 141, бытовые навыки, картограф, 88 уровень, доступна специализация 2 уровня, разделка добычи, 10 уровень, сиборит, 8 уровень, пешеход, 6 уровень, выпивоха, 5 уровень, собирательство, 8 уровень, бег, 4 уровень, мародерство, 5 уровень, акробатика, 6 уровень, любовные игры, 8 уровень, вожак, 3 уровень, возродившийся, 4 уровень, обольщение, 1 уровень, новый навык, обман, 1 уровень, новый навык, военные навыки, наездник, 7 уровень, клевец, 6 уровень, мечник, 2 уровень, холодное оружие, 3 уровень, ножи, 2 уровень, дубина, 1 уровень, копье, 1 уровень, рукопашный бой, 1 уровень, глазомер, 2 уровень, командующий, 2 уровень, управленческие навыки, строитель, 10 уровень, архитектор, 2 уровень, бургомистр, 4 уровень, водоснабжение, 1 уровень, мостостроитель, 1 уровень, налоговик, 1 уровень, судья, 1 уровень, поиск магии, 1 уровень, дипломатические навыки, запугивание, 6 уровень, смелость, 5 уровень, стойкость к воздействию, 3 уровень, убеждение, 5 уровень, проведение переговоров, 5 уровень, заключение сделок и соглашений, 5 уровень, снискание расположения, 4 уровень, добывание информации, 4 уровень, защита интересов своих граждан в других государствах, 1 уровень, лечебные навыки, диагностика, 6 уровень, лечение, 6 уровень, лечение нервной системы, 3, облегчение боли, 4 уровень, диетология, 2 уровень, геронтология, 2 уровень, хирургия, 2 уровень, терапия, 2 уровень, сложные переломы, 2 уровень, эндокринология, 1 уровень, офтальмология, 1 уровень, пульмонология, 1 уровень, нефрология, 1 уровень, ЛФП, 1 уровень новый, боевые магические навыки, удар магии, 5 уровень, урон магии огня, 4 уровень, урон магии воздуха, 5 уровень, урон магии земли, 1 уровень, редкие навыки, убийца чужих, 1 уровень, плюс 10% ко всем положительным эффектам, плюс 100% ко всем характеристикам оружия против чужих, плюс 4% постоянный урон по чужой фауне, телепорт, 2 уровень, речь варга, 2 уровень, эмпатия, 1 уровень, парализация, 2 уровень, ослабление, 1 уровень, уникальные заклинания, телепорт, сила крови, разложение, 3, уникальных заклинания, воевода, ты уникум, что они дают, спрашивает меня милая, рассказываю ей про телепорт и силу крови, а вот про третий сам не знаю ничего пока, читаю про разложение, действительно уникальное, уникальное заклинание разложения, раз в 8 суток может разложить любой предмет на составные части без потерь в ингредиентах, накапливается, текущее количество разложений 2 равно 1 плюс 1 бонус, очень круто и востребовано, особенно сейчас, убежденно заключила милая, что круто, понятно, а почему именно сейчас, туплю я, знаешь, сколько трофеев у нас после нападения арцев, есть крутые вещи, и не только броня, но и эликсиры, например, мерцающий свет, выводит тебя на 7 минут из-под физического удара, убить и повредить только магией можно, что там за состав, никому не известно, а ты разложил и точно знаешь, да, там еще куча хитростей у алхимиков, но, зная точный состав, намного проще повторить это зелье, или броня чужая, разложил ее, а там неизвестный на земле металл имеется, может он в зоне цивилизации ОРТ только есть, знаешь, сколько стоить будет, ты просто ходячая куча денег сейчас, а у меня есть, кстати, немало чужих трофеев после нападения, обрадовался я, дураком не будь, не трать на хрен знает что свое заклинание, что толку разложить шлем 100 уровня, если есть шлем 300, и да, такой трофей уже есть у китайского клана. Раз в 8 дней будешь на аукцион выставлять свои услуги. ВК будут рекой тебе литься. Спасибо. Кстати, меня Слава зовут, решаю сблизиться я. Я Дарья, замужем, двое детей, старше тебя. Отец, крупный бизнесмен. У меня у самой транспортная компания на РЖД, 300 вагонов бегают. Не выглядишь старше, польстил я, понимая, что мне сейчас указали, что ни с деньгами, ни с личными отношениями у милой проблем нет. Сгенерировала тело, в реале я другая немного, призналась Даша. Я тоже подправил тело и лицо, когда стал владетелем. Сейчас вот хочу вернуть обратно. Есть возможность. Тело у тебя норм, лицо свое верни, да и хватит. Давай составим позиции, на которые я тебе дам игроков из клана, и на какие будем искать людей в реале. И это, пешеходку свою позови, и того, кто бомбу придумал. Вызываю пешеходку и Химазу. Милая шустро построила обоих. Химазе дала задание написать запрос на идеального помощника, а Полине, сделав выговор за самовольство, дала новую должность, референта клана по связям со мной, и недельное задание по прокачке ее персонажа на клановых инстансах. Отступление. Семейный совет в моей резиденции на острове Алип. Значит, понравилась тебе эта девочка? Я узнавал у Портоса, она из хорошей семьи, жизнерадостная, умная, думаю, не тупее Славки, но жизнью не пуганная. Конечно, и трудностей настоящих не видела, крякает довольно морда в пене. Она когда про Славу говорит, у нее даже голос меняется, нравится он ей. Но нашего лопуха ты знаешь, будет сомневаться, раздумывать, еще и обидеть может. Этак мы с тобой внуков и не дождемся. С оттенком волнения в голосе говорит Игруля. Отступление 2. Китайское поместье. Баха и Верба пьют чай. Мастер чайной церемонии только что оставил их вдвоем. Знаешь, какую ошибку ты сделала, спрашивает Бахай. Знаю, погналась за выгодой, вместо того, чтобы наладить отношения с мальчиком, вздыхает его жена, будто у нас на чашку риса не хватает. Ничего страшного ты, конечно, не сделала, думаю, примерно такого поведения он и ждал от избалованной красивой женщины, но шанс упустила. Как ты думаешь, наша племянница из Гуанчжоу ему понравится? Вэйлинг, она просто цветок. И если он не оценит такую красоту, то мне жаль его, тогда вызовем ее. Сама поговоришь со своим старшим братом, а его не будем звать? Ехидно спрашивает Верба. Опять ты вспоминаешь тот случай в Гонконге? Ох, устал я уже просить прощения за тот загул. Максимально несчастным голосом произносит Бахай. Глава 34. До самого конца вторжения арцев я переживал, что моя территория опять подвергнется нападению. И вот сейчас... По завершении вторжения, я, наконец, почувствовал облегчение. Между тем мой город, уже не замок, а настоящий город, каждый день заполняется игроками. На всякий случай для фарма и добычи ресурсов я земли своего графства закрыл. Хоть графство по территории небольшое, но судя по игровому форуму, моя застава сейчас котируется в топ-5 самых привлекательных мест для игры. Очень помогает советами Дашка, вернее Милая, клан-лидер русских волков. Прокачка игроков, советы по застройке города, помощь с налогами. Я, оказывается, финансово недополучал прилично, изначально настройки не так выставил, просто хотел, чтобы все мои стартовые игроки были довольны и хорошо зарабатывали. Но подумав, признал правоту опытной управленки. Само наличие таланта и так дало моим подопечным громадный бонус, а талант у них из-за титула стоящей у власти. Я его дал, поэтому зарплату я всем отменил. И так у них возможностей больше, чем у других жителей города. Одни личные замковые покои, что значит, плюс лаборатория, кузница и прочее. Доступ к ресурсам замка оставил открытым, но не бесплатным. Сделал только хорошую скидку для своих. Какую именно? Хорошую. От 15% до 80%, в зависимости от категории товара. Но и товар у них покупаю со скидкой. Это садовник Адуа, дурачок, ничего принципиально за работу не берет. А вот горные или химоза за кузнечные или алхимические изделия накручивать цены не стесняются. Но мне проще купить у своих со скидкой. Вторжение эрцев наша земная игровая зона запомнит надолго. 27 захваченных поселений. И пусть 8 потом отбили, но все равно, много. Пока не спадет игровая защита, а это еще несколько месяцев игры, они там полные хозяева. Рубят лес, опустошают подземелья, добывают ресурсы. Да, силы обороны АН обещают все города отбить, и я в это верю, но там будет голая земля, все с нуля начинать придется. Самый крупный город, который захватили враги, насчитывает больше 200 тысяч игроков. там грабить и грабить, а эти 200 тысяч в игру войти не могут. Нет, войти могут, но их тут же убивают на алтарях возрождения. Опять минус в развитии. А в реале ко мне погостить приехала Полина, да не одна, а с родителями. Мои рады до усрачки. Батя, собутыльнику, мама, собеседнице. И я, вроде, тоже должен радоваться красотке-подружке. Но вот поди ж ты. Ходили 2 раза мы с ней на море, на наш личный пляж, и 2 раза я получил по рукам. Чего случилось? Ведь и секс у нас с ней уже был, и неплохой. Что сейчас изменилось? Еще и живет она с родителями не в коттедже, а в гостевом домике всего на 5 комнат. То есть на ночь туда не прийти. Сходить, что ли, опять к китаянке. Ух, там такая лапа. Отступление. Алип. Поместье владетеля Бахай. Тетя. Он глупый. И не спортивный. С несчастным видом жаловалась Вейлин к жене владетеля с игровым ником Верба. Зато влиятельный, богатый и симпатичный. Парирует та. Знаешь, моя подружка Юна тоже красивая. Сейчас, а была крокодил крокодилом. Если есть деньги, то можно дефекты внешности исправить. А богатый и влиятельный, мне-то что? Мы и сами не бедные и достаточно влиятельные, капризничает молодая и красивая китаянка. Знаю, тебе вот тоже ноги выпрямляли и зубы правили, добродушно подкола девчонку тетя. Замок застава, покои владетеля воеводы, да уж ору будет сегодня. Нет, ну, не прям ору, кто мне что скажет, но сегодняшний бонус от набора владетеля очень уж неоднозначный. Набор хозяина, владелец замка застава. Игрок земной зоны воевода 78 800 391. Текущий суточный бонус для всех игроков поселения. Выбор из 2 вариантов. Постоянный игровой штраф на случайную характеристику. Постоянный игровой бонус на случайную характеристику. Не исчезает после окончания действия суточного бонуса набора. Размер штрафа и бонуса от 1% до 10%. Случайно. Минус 5-15 уровней персонажа. Случайный артефакт из наследия земного ареала игры. Время выбора 1 минута. 59 секунд. 58. Тут проблема даже не в том, что может не повезти. Проблема в том, что выбор нужно делать быстро, а люди не в игре. Значит, выбор будет случайным, и хоть как будут недовольные. Да и, например, минус 10% к ловкости для убийцы, или там того же рейнджера, очень много. А выпасть они могут. Ох, его не будет на форуме. Подкинул наборчик проблем. Осталось 10 секунд 9-8. Выбираю второе. И сразу теряю 5 уровней персонажа. Повезло всего 5. И бонусы, полученные за них. Игрок 78 800 391. Имя игрока, воевода, уровень игрока 73. Специализация 1 ранга. Хиллер. Улетела в минус из характеристик 1 совместимости 10 в мудрости. Бляха-муха. Ладно, а чё дали? Получен артефакт цепь Миранды. Необходимо опознание. Использование с уровня 80. Украсть, потерять, продать, передать невозможно. Еще и не пойми, что за кота в мешке дали. Хотя, судя по уровню использования, ценность предмет имеет. Плохо, что не продать, личная вещица. Наборчик, западлянщик. Надо запомнить комбинацию. Хотя, а чем это я? И так все протоколирует моя игруля. Посыпались сообщения в личку и на почту. Благодарят, наверное, схохмило подсознание. Читаю выборочно. От Ирки, моей магессы и назначенной недавно кураторши по всем закупаемым магическим ингредиентам. Да, все, что добывается у меня, я скупаю. Не все сдают, некоторые на аук выкидывают или сдают левым кланам. Таких персонажей моя служба безопасности держит под присмотром. Что за служба? Да взял по объявлению. Серьезно, отбор в реале провел, пробил с помощью Милы и Портоса и взял 2 игроков. Один Виталище, оперативник с большим стажем работы, но в данный момент не ходячий инвалид, а был вообще полностью парализованным. Я уже вызвал его сюда на остров и лечу. Верхняя половина туловища начинает помаленьку работать. Разумеется, все свои манипуляции я маскирую под иглоукалывание. Но товарищ меня не предаст. Второй, вернее вторая, Акира, та вообще баба. Аналитик из службы безопасности Газпрома. Увлекается аниме и изготовлением чучел. Из птичек, например. Причем сама их умерщвляет и делает красивыми. Ну, и увлекается иными цивилизациями, ей все интересно, поэтому-то и подкупила ее возможность общения с чужими. Пока с Шушрой и его женой, а в будущем и с моей женой НПС с центральной планеты сектора. Прости господи, говорить такое страшно. Жена, БРРР, так, что там Ирка пишет? Славка, ты лучший, отняли 1% от силы и дали 10% к мудрости. Ну хоть это довольно. Правда пишет мое настоящее имя, а не игровое, но ей я разрешаю. Славик, а как так, 5 уровней сняли, а дали не пойми что. Кольцо паучихи Мирт, пишет мне игруля. Я что, паучиха, воевода, срочно надо встретиться. Можно мне зайти, просит в сообщении любительница аниме. Чучело инопланетян это самая Акира. Даю ей доступ в личные покои. Воевода, надо собрать информацию по тем, кто получил артефакты. 5 из тех, кого я знаю, уже опознали предмет. Судя по всему, у Земли была своя история до нашей цивилизации. Иначе, как понять бонус к удару хвостом? Или размеры кольца, которое не надеть ни на какой палец? Надо запретить продажу, кроме как тебе. Соберем, а в чем срочность? И как это? Продажу. Передать-то артефакты нельзя. У тебя нельзя? Тоже полезная информация. У других можно. Срочность в том, чтобы губы не раскатывали. Да нет у нас прав забирать имущество игроков. Принимаю информацию, напоминая об очевидных вещах я. Добровольно-принудительно можно. Я бы брала новых игроков только после подписания контракта о том, что всю добычу предлагать сначала хозяину города. Жаль, поздно я сюда попала. Слава, пусти. Пришло письмо от морды в пене. Вот так вот, капсом и восклицательными знаками. В мои личные покои ему теперь доступа нет ни в игре, ни в реале. Но тут он явно чем-то озабочен. Даю разрешение и ему войти. И давно у меня рога, с порога наехал он, даже не поздоровавшись с Акирой. Тебе лучше знать, осторожно ответил я, на всякий случай посмотрев ему на макушку. Артефакт дали. Презрительный удар рогами. Вот такой браслетик, очевидно, на ногу, судя по размерчику. Батя похвастал медным блестящим кругом на ноге. Между прочим, дает проклятие до 1 уровня. Вот только рогов нет у меня, надеюсь. А то бы презрительно бил ими, все-таки заржал я. Уж очень смешной вид был у бати. Так, шеф, я тебя покину. Серьезная проблемка. Количество игроков в городе уменьшилось на 3. Один мне в личку уже ноет. У него уровень был 14, и, видимо, автоматом игра выбрала второе предложение. Теперь он в игру зайти не может. Хотя персонажа своего видит, но минус 1 уровня. И главное, что он мог сделать? В игре его не было, все за него решили. Вот, а ты про рога все ноешь, а люди работают. Слушай, а может, тебе рога какие вживить, чтобы узнать, что за проклятие они дают? Задумчиво присмотрелся я к шевелюре батиного персонажа. А я ведь тебя в детстве на банане в Анапе катал, и в Форт Боярд с тобой играл. Горестно сказал отец и свалил, не попрощавшись. Между тем моя цепь явно очень ценная, она золотая и с камушками разного цвета в каждом звене, непонятно, как там закрепленными. Людоедка Эллочка за такую отдала бы оба стула и мужа в придачу. Блестит, как у кота яйца. Надо опознать, есть у меня свиток в инвентаре, любую вещь опознает, но и стоит 1000 ВК. У артефактора можно дешевле, но к нему идти надо, а вселенские кредиты у меня есть. Цепь Миринды, 160 звеньев с заклинаниями изменения в каждом звене. Заклинание соответствует магической силе игрока. Только игрокам с талантом маг. Только для игроков женского пола. Охренела игра? Мне что, мужской пол на женский сменить теперь? Ведь моя цепь непередаваемая. Ошибка. Скорректирована. Цепь Миринды, 160 звеньев с заклинанием леса в каждом звене. Заклинание соответствует магической силе игрока. Только игрокам с талантом маг. Ношение скрытно невозможно. Беру в руки цепочку и вешаю на себя. Пока это делаю, системные сообщения проносятся в интерфейсе. Залез в информер. Ух, ты, оказывается, заклинания разные. Касаясь камушков в цепи, получаю информацию вроде этой. Заклинание «Каменные корни» усиливает связь с симбиантами. Вот сейчас не понял. Глава 35. Быстро перебираю камушки в ожерелье. Стоит коснуться одного, как появляется сообщение с названием заклинания и скудным описанием. Заклы все чужие. Попробовать кастануть что-нибудь. А ну как зарядить нельзя потом будет. Надо сходить к Шушре, может он знает. Друидские штучки – редкая вещь, но стоящих заклинаний в цепи немного. Советую продать друиду какому. С руками оторвут. Ну, или есть у тебя еще возможность через меня выставить на секторальный аукцион. Шушра подмигивает мне с дурным видом. Узнаю батину науку, но продавать в секторе не хочу. А если кто из врагов купит, а вот отдать кому-нибудь из наших можно. Да тому же Портосу, пусть изучают его подопечные, с чем могут столкнуться очень скоро. А очки войны, что это такое? Задаю еще один вопрос, оглядываясь, нет ли в лавке каких новинок. Точно, тебе же должны их дать. Сотню, не меньше, за отбой нападения. Хотя количество зависит от числа убитых врагов и от трофеев. Наверняка у тебя их сотни две. Да, оживился торгаш. Ты сейчас лихуем, заговорщицки признался я. Мы же пленных захватили еще. Лихуима, это больше тысячи, надо запомнить. Углубился в морфологическое исследование русского языка Шушра. Так что с очками войны, их можно использовать, например, для защиты безопасной зоны. Вот смотри, сейчас вокруг нее лишь чахлый забор, а можешь поставить, например, барьер магический, пояснил торгаш-умник. Безопасная зона поселения, огорожена стенами, застава, 129-170 метров квадратных. Общая длина забора, 3 км. Средняя высота забора, 3 метра. Очков защиты забора, от 2 до 8 на каждый погонный метр. Ну, вот есть такие цифры, диктую сообщение информера Шушре. Это совсем другое дело. Скажи, ты хочешь поставить магический барьер, усиленный 4 башнями из Алодикса, которые могут бить молниями. Тебе еще и на увеличение безопасной зоны хватит. Вот, смотри на карту. Шушра ловко достал из-под прилавка листок бумаги. С этой стороны, где скалы, и со стороны леса можно добавить. Итого очков тебе хватит на увеличение твоего поселения почти на треть. Я осмотрел карту своего города. Неправильной формы четырехугольник метров примерно 400 на 400. Внутри огороженной территории, замок. Места хватает, ведь не все 500 человек по городу ходят. Многие в окрестностях прокачиваются, собирают ресурсы. Но запас карман не тянет. И все же спрошу, на что еще идут очки войны? На войну, если планируешь захватить кого? Ладно, давай, говори, как увеличить зону, и башни эти с барьером магическим поставим. Быстро сдался я, ну, не Чингисхан я по натуре, не надо нам чужого, свое есть, и ладно. После некоторой неразберихи, связанной с моей тупостью, я увидел системное сообщение. Потрачено очков войны, 1106, текущий остаток, 66. Безопасная зона поселения, огорожена стенами, застава, 176-144 метров квадратных. Поставлен магический барьер. Пропускает только жителей города и тех, у кого персональное разрешение. Величина защитной емкости – 12 единиц на метр погонный. Поставлены 4 башни молний и еще с десяток сообщений. Вот это да, игра игрой, но я забываю иной раз, что мир вокруг меня цифровой, поэтому вид того, как забор моргнул и передвинулся, а затем еще и выросли 4 башни метров 20 высотой, меня впечатлил. Отступление. Остров Алип, личные территории владетеля воеводы. Чудит Славка, вздыхает морда в пене, попивая пенное. Такая девочка под боком, а он в игре. Сам, как чудил по молодости, забыл. Только с другим знаком. Бегал не от девочек, а за ними, произнесла Игруля, взвешивая в руке половник. Кто старое помянет, давай уже борщ наливай. Торопливо переводит тему разговора мужчина. Отступление 2. Остров Алип, гостевой домик в личных владениях воеводы. Дача, скажи, все нормально со Славой у вас? Если нет, так мы уедем, спрашивает мама у Полины. Да, мам, все хорошо, только непривычно, он в игре большой человек. Наша клан-лидерша меня задолбала, попроси у него то, попроси это. А я не хочу пользоваться нашей дружбой и из клана выходить не хочу. У меня там друзья появились, да и интереснее в клане. Тьфу ты, я уж надумала себе. Причем тут игра, я про личные отношения. Я заметила, что он тебя даже не целует при встрече. Пробовал, получил по губам. Будет мне еще. Неожиданно развеселилась Полина. Ой, дача, смотри, не упусти своего счастья. Родители у него такие хорошие, и сам он порядочный. Высказала свое мнение мама. Остров Алип, моя квартирка в коттедже. Только что закончил беседу с Портосом насчет ожерелья с заклинаниями. Он со мной еще за пленных не рассчитался, а уже новый подгон от меня. Сейчас у меня личное время. Может, на пляж позвать Полю? Она как раз не в игре. Или позвонить этой фарфоровой китаянке. Если с Полиной пока затык в развитии отношений, то к этой куколке я вообще не знаю, как подступиться. Она лет на 15 выглядит, хотя, по-моему, мы с ней одногодки. Как ее, например, за попу ухватить? Звонок. Поля,